Джайпур, родина цыган. Достопримечательностью Калькутты, которая когда-то была столицей Британской Индии, считается мемориал королевы Виктории. Там с давних пор экспонируются произведения, посвященные британскому королевскому дому. В самом влажном и душном из индийских городов мое внимание сразу привлекла картина, от которой словно веяло сухим зноем пустыни. По композиции и колориту картина типично верещагинская, хотя фамилия выдающегося русского художника напечатана под ней самым мелким шрифтом. Крупнее всего выделено название «Въезд принца Уэльского в Джайпур». Следующая строка гласит, что картину подарил мемориалу местный Магараджа. И уже в самом низу указывается имя живописца. Перед картиной забываешь о тропической сырости Калькутты. Кажется, что чувствуешь даже запах пыли под ногами боевых слонов, на одном из которых восседает наследник британской короны, проезжающий мимо легендарного Дворца Ветров. Джайпур с 1727 года стал столицей Раджастхана. Правители этого штата многие века отказывались подчиняться власти мусульманских завоевателей Индии, великих моголов, продолжая исповедовать индуизм. К тому же это северо-западная окраина Индии считается родиной цыган. Именно оттуда цыганские племена начинали свой путь в Европу. В Раджастхане то и дело видишь цыганские кибитки. Уроженцы здешних мест поныне занимаются традиционными цыганскими ремеслами. Мужчины – хорошие кузнецы, а также лихие конокрады. Женщины славятся как гадалки. Цыганки одеваются ярко и пестро. Даже на полевых работах можно увидеть женщин, наряженных словно на свадьбу. По здешнему обычаю каждая надевает на себя все, что имеет – браслеты, ожерелья, серьги. Когда вышитая сари приходит в негодность, с него спарывают золотую нить и отдают на переплавку. Да и самому Джайпуру присущи некоторые цыганские черты. Он разудало живописен, хоть и грязноват. Английский путеводитель утверждает, что Джайпур стал именоваться «розовым городом» именно после визита принца Уэльского. Мол, местный Магараджа повелел тогда покрасить в этот цвет все постройки. Но я убежден, что цыганская столица от рождения была розовой, точнее, терракотовой, ибо ее главный строительный материал, местный песчаник, имеет светло-коричневый оттенок. Главная улица Джайпура, пересекающая город с запада на восток, называется Базар, каковым она и является. Глазам тут открывается именно та Индия, которую некогда увидел Афанасий Никитин. Экзотическая страна, воспетая индийским гостем в опере Садко. Поистине чудо Джайпура – Хава-Махал, дворец ветров. Этот пятиэтажный дворец из розового песчаника Магараджа построил для своего гарема. Он хотел, чтобы каждая из его многочисленных жен и наложниц с отдельного закрытого балкона могла целыми днями наблюдать за тем, что происходит на главной улице, то есть на базаре. Дворец ветров очень трудно описать словами. Такой полет фантазии возможен лишь в волшебной сказке. Хотя правители Раджастхана так и не покорились великим моголам, их дворцы и крепости не смогли избежать влияния мусульманской архитектуры. Восьмиарочная беседка, увенчанная куполом, похожим на шлем воина, или возвышается над крышей, как башенка, или наполовину выступает из стены, как эркер. Именно таков дворец Хава-Махал. Иногда его сравнивают с медовыми сотами, иногда со скалой, которой прилепились ряды ласточкиных гнезд. Розовый фасад, украшенный белыми линиями орнаментов, состоит из 5 ярусов. Каждый из них – ряд закрытых, выдающихся дугами балконов. Они имеют решетчатые окна, вырезанные из белого мрамора. Дворец Магараджи с его мавританскими аркадами тоже кажется иллюстрацией волшебной сказки. Главным декоративным элементом тут служит резьба по мрамору. Перед входом во дворец стоят 2 металлических чана. Я подумал, что в них, как в императорском дворце в Пекине, держат воду на случай пожара. Оказалось, что эти самые крупные в мире серебряные сосуды изготовили, когда Магараджа собирался на юбилей королевы Виктории, чтобы запастись водой на всю дальнюю дорогу. Словом, черты средневековья в Джайпуре хранит не только дворцовая архитектура, но и уличная толпа, экзотика восточного базара. Во всем этом ощущается знакомый колорит верещагинских картин.